Солнце давно село, отгорело в коридорных окнах. Темным мутным зеркалом отблескивает стекла 18-го вагона, отражая перегородки купе и проходящих по коридору редких пассажиров. Еще недавно здесь выстраивались очереди в туалет, носились возбужденные дети с полотенцами и яркими мыльницами, а потом как-то разом все вдруг стихло. Утомленные сборами, прощаниями и прочей нервотрепкой пассажиры стали укладываться спать. В 10 коридоры опустели. Тихо, уютно гудит титан с водой. Стучат колеса. Если коснуться лбом оконного стекла, вглядеться в пробегающую снаружи черноту, увидишь рыскающие по сугробам прямоугольники света. Железные фермы мостов, сливающиеся на скорости в неясный туман. Огни фонарей, на лету превращающиеся в хвостатые кометы. Поезд бежит, гремит, стремительно накручивая километры. А отойдешь от окна, движение исчезает, и рейс 09 Тихотонск-Москва металлической улиткой ползет вдоль 40-го меридиана. Трое пассажиров из 19-го вагона собрались в тамбуре, шепчутся, ходят туда-сюда. Мелькает в темных окнах их отражение, застывшие лица, тяжелые шаги, бум-бум по стальному полу. Скрипит дверь в соседний вагон, дует холодным табачным перегаром. Что им здесь надо? Что забыли эти трое? Из перехода вместе с лязгом и грохотом выскакивает небольшого роста человек. Нажрались уже. «Разошлись, только козырь в 9-м продолжает», — сбивчиво говорит он. «Да, чуть не забыл. В 4-м какие-то мутные. Я им когда предлагал местами меняться, один так глянул, что я чуть не усался. В 5-м тоже непростые, тертые, бывалые, сразу видно. Наверное, его прикрытие. А может, другая братва». «Не заморачивайся. Валим всех», — говорит самый высокий, с крючкообразным носом и пронзительными черными глазами. «Кто мутный, кто нет, пусть черти разбираются». Достающий едва ему до груди низкорослый кивает и исчезает в грохочущем переходе. Железная дверь, лязгнув, отрезает яростный стук колес. В тамбуре иней покрыл пластиковые панели. На полу под дверями белые наметы. Здесь снова ощущаешь движение. Гремят колеса, отчитывая рельсовые стыки. Лязгают автосцепки под переходами между вагонов. Здесь чудятся голоса. Кто-то кричит, смеется, зовет на помощь. Нет, просто кажется. «Пошли. Вначале связь и щиток», — командует высокий, и они ныряют в холодный, гремящий и лязгающий переход. То, что им нужно, находится в служебном купе, запертым изнутри. Но это никого не смущает. Людочка начала задремывать в неудобной позе, прижатой к стене волосатой спиной проводника Жени. Что-то такое ей начало даже сниться. Да, автосцепки, их металлический звук. Вот и они с Женей, как два вагона, 18 и 19, сцеплены друг с другом на время рейса. У нее ведь жених в Москве. Хороший парень. И чего, спрашивается, она связалась с этим Женей? Что в нем такого? Да ничего. Да просто так. Сблизились, прижались друг к другу. Лязгнул металлический замок. Теперь несутся дальше неизвестно куда. А Женя все придвигается к ней своей спиной. Вдавливает в стену. Закрыл ей нос, закрыл ей рот своей спинищей волосатой. Не вздохнуть. «Вот мужики, вот сво...» «Да отодвинься ты!» Тужится проговорить она и не может. Открывает глаза. Нет у Жени. Лицо перед ней, незнакомое, страшное лицо в полумраке купе. Смотрит на Людочку. Одной рукой душит ее, больно сжав горстью лицо, второй придерживает трепыхающиеся, взлетающие руки. Людочка и рада бы закричать, да не может. Какой сон дурацкий. Проснуться. Проснуться скорее. Не получается. Людочка от ужаса взбрыкнула сильнее обычного, и тому, кто склонился над ней, видно, надоело возиться. Крутнул белокурую головку с кудряшками, словно закисшую крышку на банке. Послышался тихий хруст, и упали руки. «Вот сука!» — послышался слегка запыхавшийся голос. «Чтоб я когда-нибудь еще на бабу подписался!» «Бабы, что кошки, живучие!» — ответил ему в темноте другой голос. «Тащи ее следом, жерть, и по-быстрому время идет!» Проводник Женя отчаянно вырывался, но поделать ничего не мог. Его голову в одних трусах уже волокли волосатой спиной по холодному полу в тамбур к распахнутой наружной двери, за которой кружилась январская метель. Стукнуло разгоряченное тело, а застывший металл повисло над бездной. Ствол восьмизарядного Мосберга воткнулся в распахнутый криком рот, гром выстрела приглушили грохочущие колеса, а ветер разорвал на куски и развеял в бесконечном пространстве. Проводник 18-го вагона Женя навсегда опрокинулся во тьму. «Сейчас, погоди, шнур, не закрывай!» — пыхтит сзади жерть. Он волочит за талию голую Людочку. Тело проводницы еще теплое, но шея неестественно вывернута, голова лежит на спине. «Так шевелись, холодно же!» «А что, не шевелюсь? Что мне ламбаду еще танцевать с этой кошелкой?» «Почему кошелка? Хорошая тёлка. Жалко, времени нет». Бурчит шнур и прижимается к холодной дрожащей стене. Жерть протискивается мимо, с усилием проволакивает перед собой безжизненное тело, отворачивается, чтобы не соприкоснуться с мертвым лицом. «Это не ламбада. Это последняя танго в Париже», — гогочит шнур. Недовольная жерть заканчивает танец, и силы выпихивает партнершу в темный дверной проем. Шнур торопится, захлопывает дверь. Он замерз. «Бррр! Сейчас бы накатить стаканчик!» «Я тебе накачу. Хватит, что те накатили!» Прихлопывая себя руками по бедрам, как пингвины, они коротким ломиком блокируют дверь, ведущую в переход, и возвращаются в служебное купе, где ждет Харли. У него почти все готово. Электрощиток открыт. Отключена автономная линия тревога, по которой проводники в экстренных случаях связываются с начальником состава и дежурным милиционером. На смятой постели лежат два расчехленных кедра с глушителями и охотничье ружье «Мосберг» 12-го калибра. Сейчас все закончится. Козырь и его подручные пьяны. К тому же не ожидают нападения, а, следовательно, и не смогут защититься. Дядя разработал понятный план. Тщательно приготовиться. Перебить всю его шоблу и выпрыгнуть на ходу. Хер кто найдет. Жерть берет один из автоматов, приподнимает воротник куртки, говорит в скрытый микрофон. «Готово». Это слово слышат и бойцы меча Немезиды. У них почти такие же передатчики, только лучше. А в боевых шлемах автоматически включающиеся инфракрасные очки. Жерть переводит дух, как перед прыжком в ледяную воду, и говорит Харли. «Отрубай». Тот указательным пальцем нажимает тумблер, обесточивая вагон. Гаснет свет, зато включаются лампочки аварийного освещения, но они еле тлеют. «Чёрт!» Скидывается Харли и лезет опять в электрощиток. «Где же тут аварийка?» «Не мельтеши», — спокойно говорит жерть. «Пошли». Они быстро рассредотачиваются вдоль закрытых дверей. К ним присоединяются муравей и тунгус с короткими автоматами. Глаза быстро привыкли к полумраку. Видно, как из последнего, 10-го купе, показываются две фигуры — Караваев и Захар. Шнур, поигрывая увесистым Мосбергом, по-кошачьи бежит к ним. «Эй, я не понял!» — раздается пьяный выкрик из конца вагона. «Кто там свет гасит? Сейчас выйду и бошки всем откручу!» «В натуре оборзели!» — Поддерживает его второй, такой же пьяный голос. «Пойди, волкодав, разберись с ними!» Дверь девятого купе, где еще продолжается позднее застолье, с треском откатывается в сторону, и на пороге появляется разъяренный умный. В правой руке он держит почти пустую бутылку водки, а в левой — пистолет. «Но! Какая козлина кайф ломает!» С искренним возмущением орет он. И видит прямо перед собой Захара и Караваева, которые спешно достают оружие. «Ах вы, падлы!» Умный роняет бутылку и стреляет в Караваева с левой. Но пуля пролетает мимо и ранит Захара в руку. Дядя приседает, стреляет в ответ. Умный влетает обратно в купе, захлопывает дверь. Тем временем Тунгус и Муравей быстро отмыкают вагонным ключом обе двери, рывком откатывают их в стороны. «Сдохните, суки!» Истошно орёт Муравей и короткими очередями пришивает к полкам могучие фигуры спящих парней. Тунгус расстреливает их соседей, которые играли в карты и успели только испуганно вскинуть головы. Также синхронно они передвигаются дальше и распахивают следующие две двери. Но здесь, вместо беспечно спящих лохов, Муравей увидел двух черных рыцарей, направивших на него свои пистолеты. От неожиданности он замер и даже забыл нажать на спуск. А Шаура нажал. Ни звука, ни вспышки, ни отдачи не последовало. Можно было подумать, что произошла осечка. Но пуля повышенной убойности ударила муравья в правую сторону груди и вырвала плечо вместе с рукой. На пол он упал уже мертвым.